Глава 7. Терра. И снова пришлось спускаться на первый этаж. Не дом, а тренажерный зал. Точно не потолстеешь, если все время будешь вынуждена носиться туда-сюда. На сей раз мы прошли в ответвление коридора, расползшиеся вокруг кухни. Комнаты управляющей и надзирательниц, звучит так, что аж зубы сводит, а с виду милые женщины. Впрочем, внешность порой бывает очень обманчива, мне ли не знать. Радует только одно. Похоже, что этот персонал нанят. Браслетов на руках, по крайней мере, не видно, а значит, ответственности за их жизни я не несу. Если что, всегда можно будет поменять. В кладовых помещениях, расположенных рядами, я окунулась в странное смешение запахов. Тут и копчение, и сыры, и овощи, и молочное что-то. По отдельности пахло бы вкусно, а все вместе навевает тоску. Дальше коридор обрел небольшой склон, но потерялись даже намеки на боковые двери. «Нам еще далеко?» Я немного занервничала. По ощущениям, дом давно должен был закончиться, а мы просто идем под землей все дальше и дальше, углубляясь в катакомбы. Свечной фонарь, неизвестно откуда взявшийся в руке поверенного, дрожит, и пламя скачет по стенам, будто пытается улизнуть. Минуты 2-3. «Уединение — ключ к раскаянию», — так всегда говорила госпожа. Мужчина шумно вздохнул. «Простите, на меня что-то нашло. Вспомнилось былое, так сказать. И часто здесь кого-то уединяют?» «Приходится порой. Физических наказаний управляющая старалась избегать. Прежняя госпожа считала их расточительством. Мальчики должны всегда быть готовы работать с полным рвением, насколько это вообще возможно. Так что пользовались, чем могли». А вам дальше будет виднее, как именно следует наставлять на избранный путь заплутавших неблагодарных баранов. И вас тоже? И меня. Даже не знаю, радоваться или наоборот. С одной стороны, премии мужчин не лишить. У них и зарплаты-то нет. С другой стороны, наказывать я кого-либо не готова, тем более так, и даже не своими руками, а чьими тогда... Неужели управляющая способна сюда затолкать такого же оборотня, к примеру? Сомневаюсь, хотя как знать? Да и вообще смутно представляю, что я стану делать, если эта толпа убийц и каторжников поднимет бунт против меня. Или устроит свару между собой. Не хотелось бы на это даже смотреть. Но и запирать кого-либо в катакомбах? Смогу ли я отдать такой приказ? А если придется? Ладно, пока в любом случае необходимо решить, как быть с тем, кто обеспечил меня наследством, пусть и не желая того. Тем более этот мужчина, очевидно, не глуп, а это многое меняет в моем отношении к нему. С одной стороны, он, безусловно, может оказаться полезен мне, а с другой, очень опасно держать рядом такого врага. Может быть, его можно как-то умаслить, приручить? Было бы весьма недурно. Впереди запахло жилым помещением и вдобавок подуло по ногам сквозняком. «Прикажете зажечь факелы?» «Не стоит, тут и так мало воздуха». «Предпочитаете сделать все быстро и в темноте?» «Я захватил нож, но вы можете использовать магию. В таких случаях закон этого не запрещает». «Отдайте мне фонарь и возвращайтесь обратно». «А, нет, еще мне понадобится связка ключей». «Вы уверены?» «Все же в столь молодом возрасте девушке надлежит себя беречь от излишне острых впечатлений». «Вон!» — рявкнула я, сама так и не поняв толком, на что именно разозлилась. «На то, что управляющий собрался решать за меня? На неотвратимость сложного выбора?» «Скорее всего, именно так». Торопливый цокот набоек по коридору, словно копытец. Надеюсь, хоть он человек. И мы остались наедине. Я и темная клетка чуть впереди меня. Человек, человек ли, в ней притаился, растекся в дальнем углу, вжавшись спиной в серую стену. Подойди ближе. Главное тон подобрать. Меня должны уважать и бояться. Пока раб носит браслет на запястье, я остаюсь неуязвима. Почти. И только в том случае, если поверенный не солгал. Как прикажете, госпожа. Ровный, лишенный подобострастия голос довольно молодого, усталого человека. К прутьям клетки подошел, я бы сказала, офисный клерк. Рубашка аккуратно заправлена в облегающие, как и у всех мужчин в доме увеселений, брюки. Легкая щетина на обеих руках, волосы стянуты в тонкую косу. Интересно, почему именно он у меня вызвал ассоциацию с офисным работником? Одет-то он точно так же, как и все. Может быть, потому что взгляд внимательный, умный, или черты лица слишком тонкие. Такие бывают у принцев на обложках восточных сказок. Изящный нос, крохотная горбинка на переносице, черные брови в разлет, пухлые губы и огромные, широко распахнутые, словно в испуге, глаза. Соблазн. Тот, кого любая может взять. Любая, включая меня саму. Стоит только поманить пальчиком. Несерьезные мысли. Об этом надо будет подумать потом, на досуге, когда найдется время предаться мечтам и задуматься всерьез о намерениях. А пока надо что-то решать. Как вы собираетесь это сделать, хозяйка? Вы ведь моя новая хозяйка. Браслет начал жечь, новое клеймо на запястье, а он ошибаться не может. Жаль, я не увижу клейма. Но оно должно непременно получиться красивым. Таким же, как вы и ваша родовая печать. Излишне ровный и мягкий голос, в котором чудится обман и напускная опасная маска. Сделать что? Очевидно, лишить меня жизни, ведь вы за этим спустились сюда, почтили своим вниманием дальние казематы. А ты действительно этого хочешь? Нет, но своих принципов предавать не буду. Я хмыкнула. Принципы. Знать бы, какие они у проститута, хранителя многих финансовых тайн прошлой хозяйки, что они вообще могли не поделить настолько, что дело дошло до убийства. Мужчина тем временем продолжил, даже во имя жизни. Ведь смерть так же неотделима от жизни, как и ненависть от любви. Дважды убить не сможет никто, даже вы, а один раз умереть все равно придется. Сухие поджатые губы, прямой взгляд потенциального самоубийцы, стоящего уже на самом краю пропасти. «А какие у тебя принципы, можно спросить?» «Разве Ив вам не сообщил?» «Кто?» «Ив, распорядитель». «Простите, это не мое дело. Я не приму вашей веры в духов. Никогда. Я поклоняюсь только своему Богу и верю в великое пророчество, которому якобы не суждено уже сбыться. Царь Верош перепутал даты. Он ошибся в своих расчетах. Эйхарцы еще вернут себе свои земли, и только дурак может усомниться в этом. А какое отношение это имеет ко мне? К твоей работе на мое благо? Я готов держать при себе свои мысли, но доносить на тех эйхарок, чьи секреты я знаю, не стану. Вам я служить готов. А прошлую хозяйку убил во имя блага эйхарцев? Она хотела донести до ушей царя некоторые из скрытых чаяний. Я не мог дать свершиться этому. Я поняла тебя. И убьете теперь? Нет, но служить мне станешь исправно и доносить тоже на всех, кто приходит сюда. Секреты эйхарцев до ушей царя не дойдут. Ему, я уверена, не до этого дела. Вы ошибаетесь? А мне совершенно не хотелось бы лишний раз заглядывать во дворец. Царь ищет себе жену, а я не мечтаю занять место ни погибшей царицы, ни место одной из наложниц в гареме. У вас были действительно огромные шансы занять малый трон. При дворе особо ценят такую изысканную красоту, которой обладаете вы, хозяйка. А царь потребовал бы слишком высокую плату за иллюзорную власть, свободу. Даже не стань вы рабыней. А ты, значит, эйхарец. Метис. По отцу. Это ничего не значит. По матери я рез, как и вы, хозяйка. А выглядишь, как эйхарец, верно? Именно поэтому мои ночи всегда расписаны на недели вперед. Дамы так любят экзотику. Дамы порой любят мстить, а порой ищут простого утешения. Не мне судить, ведь я раб, да и только. Держи ключи. Думаю, ты знаешь, как отпереть этот замок. Безусловно. Мне показалось, или в темноте послышался сдавленный вздох. Впрочем, Дирель тоже насторожился. Может, здесь есть кто-то еще? Это не единственная камера? Слишком темно вокруг, а свеча дает мало света. Спросить у невольника? А что, если он хочет солгать? Приподняла выше фонарь и шаг за шагом прошлась вдоль стены. На месте мужчин я тоже была бы шелковой. Кажется, теперь я их понимаю. Сюда точно никто не решится спуститься по доброй воле. Ряд крохотных камер, выдолбленных в скале. Сейчас двери распахнуты все до единой. А каково остаться внутри, там, в темноте крошечного помещения, где нет ни окна, ни кровати? Да и лечь там, должно быть, не выйдет. Уж вытянуться во весь рост точно. Никто, благо, не заперт. Все двери открыты, и камеры пустуют. Тогда чей мы слышали вздох? Может быть, эхо? Звон связки ключей, отпирающих клетку, и то разносится далеко. Я закончил, хозяйка. Вы дозволяете мне подняться в мужскую комнату? Для начала проводи меня в кабинет бывшей хозяйки. Хочу взглянуть на бумаги. Посмотреть, насколько этот дом себя окупает. Втрое от того, что приносят гости за наши услуги. Это в самые тяжелые для нас месяцы года. В хорошие месяцы в 5, а то и в 6 раз. Прибавьте к этому рестораны, наше скромное казино. Основное казино находится неподалеку и тоже принадлежит вам. Я уже знаю. Что ж, твои слова стоит проверить и определить для начала траты на эту неделю.